Глава 6. Благодать есть свет. Еще, ваше боголюбие, должен я, убогий Серафим, объяснить, в чем состоит различие между действиями Духа Святаго, священно-тайне, вселяющегося в сердца верующих в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и действиями тьмы греховной по наущению и разжжению бесовскому, воровски в нас действующий. Дух Божий воспоминает нам словеса Господа нашего Иисуса Христа и действует едино с Ним, всегда торжественно, радостотворя сердца наши и управляя стопы наши на путь мерен. А дух лестчий бесовский противно Христу мудрствует, и действия его в нас мятежны, стропотны и исполнены похоти плотской, похоти очес и гордости житейской. Аминь, аминь, глаголю вам, всяк живый и веруя в мя, не умрет вовеки. Имеющий благодать Святого Духа за правую веру во Христа, если бы по немощи человеческой и умер душевно от какого-либо греха, то не умрет вовеки, но будет воскрешен благодатью Господа нашего Иисуса Христа, вземляющего грехи мира и туне дарующего благодать возблагодать. Про эту-то благодать, явленную всему миру и роду нашему человеческому в Бога человеке, и сказано в Евангелии: «В том же водбе и живот бе свет человеком», и прибавлено: «И свет во тьме светится, и тьма его не объят». Это значит, что благодать Духа Святаго, даруемая при крещении во имя Отца и Сына и Святаго Духа, несмотря на грехопадение человеческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, все-таки светится в сердце искони бывшим божественным светом бесценных заслуг Христовых. Этот свет Христов при нераскаянии грешника глаголит к Отцу: «Авва, Отче, не до конца прогневайся на нераскаянность эту». А потом, при обращении грешника на путь покаяния, совершенно изглаживает и следы содеянных преступлений, одевая бывшего преступника снова одеждой нетления, сотканной из благодати Духа Святаго, остяжание которой, как о цели жизни христианской, я и говорю столько времени вашему боголюбию. Еще скажу вам, чтобы вы еще яснее поняли, что разуметь под благодатью Божией и как распознать ее, и в чем особливо проявляется ее действие в людях, ею просвещенных. Благодать Духа Святаго есть свет, просвещающий человека. Об этом говорит все Священное Писание. Так Бога Отец Давид сказал: «Светильник ногам моим закон Твой, и свет стезям моим, и аще не закон Твой научение мне был, тогда убо погибл бых во смирении моем». То есть благодать Духа Святаго, выражающаяся в законе, словами заповедей Господних, есть светильник и свет мой, и если бы не эта благодать Духа Святаго, которую я так тщательно и усердно стяжеваю, что семижды на день поучаюсь о судьбах правды Твоей, просвещала меня во тьме забот, сопряженных с великим званием моего царского сана, то откуда бы я взял себе хоть искру света, чтобы озарить путь свой по дороге жизни, темной от недоброжелательства недругов моих? И на самом деле Господь неоднократно проявлял для многих свидетелей действие благодати Духа Святаго на тех людях, которых Он освящал и просвещал великими наитиями Его. Вспомните про Моисея после беседы его с Богом на горе Синайской. Люди не могли смотреть на него. Так сиял он необыкновенным светом, окружавшим лицо его. Он даже принужден был являться народу не иначе, как под покрывалом. Вспомните преображение Господне на горе Фаворе. Великий свет объял его, и быша риза его, блещущая, яко снег, и ученицы его от страха подошенниц. Когда же Моисей и Илия явились к нему в том же свете, то, чтобы скрыть сияние света божественной благодати, ослеплявшей глаза учеников, облак, сказано, осени их. И таким-то образом благодать Всесвятаго Духа Божия является в неизреченном свете для всех, которым Бог являет действие Его.